Но убедительных доводов для отклонения поправки Бубнова Сталин не смог привести. Более весомым был его доклад по национальному вопросу, в котором проводилась мысль о том, что организация пролетариата данного государства по национальностям ведет к гибели идеи классовой солидарности. Для пролетариата многонационального государства самый верный путь – создание единой партии. Поэтому предложение Бунда о так называемой культурной автономии, говорил докладчик, не интернациональны. Сталин добросовестно, но без блеска исполнил свою роль твердого практика. Знакомясь с документами той поры, решениями ЦК, стенограммами партийных форумов, телеграммами революционных органов, быстро замечаешь, что не в пример, я, конечно, не говорю о Ленине, который все время был в эпицентре революции, где бы он ни находился, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, приехавшему в Россию из эмиграции лишь в мае 1917 года, Бухарину, Свердлову, Дзержинскому, другим активным деятелям. Сталин упоминается в этих материалах крайне редко. Хотя в собрании сочинений Сталина и в его краткой биографии назойливо проводится магистральная мысль: «Сталин всегда был рядом с Лениным». Например, в третьем томе сочинений прямо утверждается: «Ленин и Сталин руководят работой 7-й апрельской Всероссийской конференции большевистской партии». 10 октября ЦК создает для руководства восстанием политическое бюро ЦК из 7 человек во главе с Владимиром Ильичем Лениным и Иосифом Виссарионовичем Сталиным. 24-25 октября Ленин и Сталин руководят октябрьским вооруженным восстанием. Подобные утверждения, а на них учили миллионы людей, ни одно десятилетие, неимоверно далеки от истины. Вновь возвращаясь к протоколам, стенограммам, дневникам, мемуарам, в которых упоминается Сталин, приходишь к выводу, что в революцию Сталин вошел не как выдающаяся личность, властитель дум, пламенный трибун и организатор, а как малозаметный функционер партийного аппарата. Например, в хронике, подготовленной комиссией по истории Октябрьской революции в 1924 году, Сталин за 4 месяца, июнь-сентябрь 1917 года, упоминается всего 9 раз, а, допустим, Савенков более 4 десятков раз, Скобелев более 50, Троцкий более 80 раз. Можно спорить, что такой статистический способ оценки политической активности несовершенен, разумеется, но какую-то грань роли личности, преломленную через призму общественного мнения, он улавливает. Да, Сталин был членом ЦК, работал в «Правде», был в ряде других органов, советов и комиссий. Но кроме того, чтобы перечислить членство в различных комитетах, мало что можно сказать о конкретном содержании его деятельности. Главная причина такого положения заключается, на наш взгляд, в слабой способности Сталина к революционному творчеству. Он был хорошим исполнителем, но не обладал богатым воображением. Не случайно, что на мартовском совещании большевиков в своем докладе Сталин не мог предложить ничего конструктивного, кроме предупреждения не форсировать события. Ни одной крупной идеи, оригинального решения, нового подхода Сталин выдвинуть не смог. За 3 недели до приезда Ленина Сталин, будучи членом ЦК, не смог проявить себя как руководитель российского масштаба. После приезда Ленина стала рельефно ясной причина популярности Владимира Ильича и незаметности бывшего ссыльного из Курейки. Ленин всегда выражал интересы народа. Решая задачи сегодняшнего дня, видел будущее. Сталин же был выразителем интересов аппарата.